Гурбан протянул пистолет обратно. «Нет, не буду я в тебя стрелять». Босс Зареченского клана хитро прищурился. Было заметно, что он обрадован решением армейского кореша и огорчился бы, поступи Гурбан иначе. Вилен протянул ТТ серому парню. «На-ка, ты давай». Серый принял оружие, подчеркнуто осторожно показывая, что к огнестрелу он непривычный, и вся эта возня ему претит. При этом он улыбался, и улыбка его заставила Гурбана понервничать. Серый навел пистолет аккурат ему в сердце. Идиотская улыбка. Улыбка изувера, отрывающего мотыльку лапки. Или блаженного, узревшего боженьку в небесах. Грянул выстрел. Бабах! За мгновение до этого Серый направил пистолет на Вилена. Стыдно признаться, но Гурбан почувствовал облегчение, когда пуля ударила в грудь не ему, а товарищу. Вилен остался на месте, лишь слегка вздрогнул и подмигнул. «Нравится, а?» Гурбан перевел дух и ухмыльнулся, мол, видали мы такие фокусы, нас на понт не возьмешь. «Холостой?» Сильнее, пожалуй, он не смог бы оскорбить Вилена. От возмущения тот раскрыл рот, но не выдавил из себя ни слова, лишь громко засопел. Вместо него заговорил Серый, вновь наведя на Гурбана ТТ, он спросил. «Хотите испытать на себе?» Гурбан хотел отобрать у наглеца пистолет и вбить ствол ему в глотку, но в создавшейся ситуации это был бы не самый верный ход. «Ну-ну, Сережа, сбавь обороты!» – Вилен отобрал ТТ у Серого. «Знакомься, дружище, это племяш мой, Серегой зовут. Дельный он, молодца!» «Заносит только бывает. Племяш, моя правая рука». Серый улыбнулся так, будто и не целился в гости тульского острога. Отморозок полнейший, у Гурбана от него мурашки, хотя чистильщик не из пугливых. А племянником Вилену он был точно таким же, как Гурбан братом. Вилен рано осиротел, поэтому обожал родственные отношения. На черном фоне лица четко обозначились белые зубы. «Ну, побаловали и будя». «Рассказывай, с чем пожаловал». И Гурбан изложил Вилену все, как есть и было в последние дни. Рассказал о гонце из Москвы, что приехал на БМП и умер у него на руках перед смертью, поведав о том, что совет московского острога почти полностью захвачен слизнями нового типа. Эти слизни научились сохранять в людях людское, не превращая их в полудохлых зомбаков. Гурбан двоих таких людей видел лично. Не знал бы, что и как, и не подумал бы даже. Один в шляпе и в очках, а второй... «Что?» – изумлению Вилена не было предела. «Под слизнями новыми. Так вот, почему Горбатый нас с Москвой объединить хочет. Он же, сука, сам под слизнем!» Гурбан кивнул. «И то верно. Неспроста главарь Мосинцев такую подлянку задумал. Тулу сдать. Острог на колесах подарить. Ну не дурак же он совсем!» «Так вот, советникам московским, которые под слизнями, очень нужен один харьковский пацан. Зовут его Данила Сташев», – подытожил Гурбан и осторожно ввернул. Вроде как псидемия из-за его отца началась. Глаза Вилена засветились адским гневом. «Я бы и сам не прочь пообщаться с этим ублюдком». «Не все так просто. Я тоже поначалу подумал, ублюдок, сын ублюдка и все такое». А потом в пути поостыл, и вот что мне в голову пришло. А пришло в голову командиру чистильщиков следующее. Неспроста мальчишка нужен слизням. Использовать они его хотят. А если учесть, что папашка Данила как-то повинен в псидемии, то логично предположить, что родитель о слизнях знает нечто такое, чего остальным людям вовек не выяснить. Замолчав, Гурбан глубоко вздохнул, а потом выдал то, что даже в мыслях раньше боялся сформулировать. «Вдруг папаша его придумал оружие против паразитов? Одним махом всех, а?» В комнате стало тихо-тихо. С лица Серого исчезла его многозначительная улыбка, и он стал почти похож на нормального человека. «Слизни знают, что у Сташева есть оружие. Потому-то им нужен мальчишка, чтобы с его помощью воздействовать на отца. Шантажировать или еще как, да?» «В точку, Вилен, в точку». «Вот и я о том же. Думал, придушу мальца, когда поймаю, а потом...» «Нет уж, не так все просто». Серый, выражая всем своим видом задумчивость, подал голос. «А где теперь этот парень?» «Тут и оно, что в компании москвича под слизнем. Тот приметный такой, в шляпе ходит и в солнцезащитных очках. И еще двое с ним. Девчонка и толстяк. Эти нормальные. В Туле они опередили меня». «Что скажешь, родственник?» – спросил Вилен. Серый нахмурился, окончательно превратившись в человека. «Докладывали мне, что сегодня в начале 6 утра четверо на радиоактивных лошадках въехали в острог. Принимали их мосинцы и вроде без досмотра принимали, и провели сразу в резиденцию Горбатова и...» Сергей замолчал, словно раздумывая, говорить или нет. «Ну?» – нахмурился Вилен. «В том, который в шляпе и в очках опознали Равиля». «Да, я не оговорился. Того самого Равиля». У Гурбана разом во рту пересохло. «Ты имеешь в виду...» «Да». Сергей, племянник Вилена, его правая рука, утверждал, что тот мужик в шляпе, который едва не завалил командира чистильщиков, на самом деле родной брат Наума Горбатова. Тот самый Равиль, который год назад подмял под себя треть Сибири, утопив ее в крови и обвешав тайгу трупами непокорных. Затем орду, набранную из отъявленных негодяев, он повел на Московский острог, но не рассчитал селенки. Войско его разгромили, а сам он угодил в плен и был жестоко казнен у лобного места на Красной площади. Четвертован, кажется. Или колесован, а еще говорили, что его заживо сожгли. Но, как выяснилось, он выжил. Хотя лучше уж смерть, чем паразит на черепе. То есть за пацаном послали не абы кого, а самого жестокого убийцу территорий, закончил Гурбанову мысль Вилен. А это значит, что... «Мальчишка, Сташев этот, очень-очень им нужен», – подытожил Серый. И на лице его не осталось и тени улыбки. «Но просто очень нужен. Надо его отбить во что бы то ни стало». «Верно», – подумал Гурбан. «Но как это сделать?» «Когда отходит острог на колесах?» «В 11 вечера сегодня», – ответил Гурбану Сергей. «На нем наверняка попытаются вывести парня в Москву, и если там теперь у слизней вся власть...» «Одного не пойму, если это так, то кто послал к тебе, Гурбан, людей с предложением захватить Сташева?» Чистильщик пожал плечами. «Этого не знаю. Может, не вся московская верхушка под слизнями? Если кто-то, хотя бы один советник с влиянием и с возможностями, остался нормальным человеком, он мог бы помешать планам новых слизней». Серый пожал плечами. «Может, и так». «Как же времени мало на подготовку!» – качнул головой Вилен и провел ладонью по щетине на лице. «Черт!» Гурбан уточнил. «Мало для подготовки чего?» «Штурма резиденции Горбатова, конечно». Серый подошел к здоровенному сейфу, больше похожему на шкаф, и вытащил из него план, начерченный на желтом листе бумаги. Видно было, что планом не единожды пользовались. Что-то наносили на него карандашом, а потом стирали. Бумага изрядно истрепалась. Сергей положил план на стол и ткнул пальцем. «Здесь пост. И здесь. А вот тут...» Говорили 2 часа, не меньше. Спорили до хрипоты, ругались. Вилен стучал кулаком по столешнице, Гурбан карандашом в 3 местах проткнул бумагу. На шум прибежала охрана. Вилен, ругаясь, на чем свет стоит, велел не беспокоить его, даже если они тут друг другу начнут глотки рвать. А когда план был готов и возражений больше не осталось, Сергей в 2 штриха наметил на ватмане еще 1 картинку. Тут у мосинцев подземный ход. Конечно же, тайный. В случае заварухи они наверняка попытаются через него уйти. Но мы вот тут и на всякий случай вот там поставим засады. И перехватим Сташева как миленького, никуда не денется. Лицо его при этом светилось хитрой улыбкой.